конторе клерки обсуждают великую катастрофу. Но главным образом недоумевают, кто же будет назначен на место управляющего, который сбежал с женой мистера Домби. В течение целого года фирма «Домби и сын» сражалась не на жизнь, а на смерть, с печальными неожиданностями. Год истек, и прославленная фирма рухнула. Мистер Домби сидел в кресле в своем опустевшем доме у потухшего камина. Из комнат выносили мебель, изъятую за долги. Он пал, чтобы больше уже никогда не подняться. Вслед за ночью, окутавшей его разорение, уже не наступит восход солнца. Пятно на его имени уже не будет смыто. Прошло уже около 4 лет с тех пор, как мистер Домби живет один. Даже не верится, что когда-то здесь было полно народу. Теперь с ним только я, старая няня его детей, которых тоже нет. Какая горькая участь! Какая страшная старость! Мистер Домби! Надо бы затопить камин. В доме очень холодно и сыро. Молчит. Сделался, как немая статуя. Ох-ох-ох-ох-ох. Дождь льет, как из ведра. Ой. Надо принести дров. Ой, кости ломит от этой непогоды. Домби спокойно наблюдал, как светское общество покинуло его. Он не знал ни единого человека, который был бы готов помочь ему в несчастье, кроме той, кого он выгнал. Он знал всегда, что она осталась бы ему верна. Он знал, что теперь его дочь любила бы его больше, чем когда бы то ни было. Такова была ее натура, и в своем одиночестве он думал об этом часами. О, как много он бы отдал, чтобы вернуть свою дочь! Он целыми днями блуждал по пустынным комнатам, и страшная тоска душила его.